В гости к Робинсонам. Одной холодной дождливой ночью молодая женщина оставила на пороге приюта маленького ребенка. Директор приюта вырастила малыша. И теперь, 12 лет спустя, он превратился в умного мальчика по имени Льюис. Его страсть — изобретение, и он может изобрести что угодно. Кроме семьи, о которой мечтает больше всего на свете. Льюис живет в одной комнате с мальчиком по имени Губ, и они отлично ладят. Вот только иногда Губ не может уснуть из-за того, что по ночам Льюис не перестает изобретать. Сегодня, например, бедняга совсем не выспался и наверняка плохо сыграет в важном бейсбольном матче. Льюис очень хочет увидеть лицо своей матери и изобрел устройство, которое позволяет демонстрировать воспоминания. Такое устройство не стыдно показать на школьном научном конкурсе. В это время к нему подходит странный мальчик по имени Уилбур Робинсон. Уилбур говорит, что прибыл из будущего, чтобы защитить юного изобретателя от человека в котелке, который украл машину времени. Но Льюис, конечно, ему не верит. К тому же уже пора показывать работы жюри. Судит конкурс профессор Люсиль Крункельхорн, настоящий ученый, и она очень заинтересовалась изобретением Льюиса. Но, к сожалению, устройство не срабатывает. Но Льюис в этом не виноват. Тот самый человек в котелке, о котором предупреждал Уилбур, испортил сканер воспоминаний. Сломанный аппарат стал причиной ужасного переполоха. Даже пожарная сигнализация сработала. И Льюису из-за этого очень стыдно. Он и не заметил, что злодей украл его сканер. Уилбур настаивает, чтобы Льюис немедленно нашел и починил свое изобретение. Мальчик уже не в силах терпеть эти глупости и кричит: «Нет никакого дядьки в котелке! Нет никакой машины времени! И ты не из будущего!» Но выясняется, что Уилбур говорит правду. У него даже есть космический корабль. Ух ты! Льюис просто в шоке. Он отправляется в будущее. Вот это да! Погодите. Раз существуют путешествия во времени, значит, мальчик может вернуться в прошлое и увидеть свою маму. Льюис берется за руль машины и ломает ее. У Уилбура будут ужасные неприятности. Льюис должен все исправить до того, как об этом узнают родители мальчика из будущего. «Ты умный, ты и чини», — говорит ему Уилбур. И обещает: если Льюис исправит машину, то он отвезет его в прошлое познакомиться с мамой. Уилбур запирает Льюиса в гараже и надевает на него странную шляпу. Почему? Просто мальчик не хочет, чтобы кто-нибудь заметил устаревшую прическу Льюиса, ведь тогда люди могут догадаться, что изобретатель прибыл из прошлого. Уилбур велит Льюису оставаться в гараже, а сам исчезает в какой-то странной трубе. Изобретатель обходит гараж и случайно встает под другую трубу. Она ведет в сад, где мальчик знакомится со странным дедушкой Бадом. Вскоре Льюис встречает и других членов семьи Уилбура. Дядю Арта, похожего на супергероя, чревовещателя дядю Фрица, его куклу Талулу, Ласло. У Робинсонов огромная семья. Немного безумная, но очень дружелюбная. Льюису с ними так весело. Единственный, с кем мальчик еще не знаком, это папа Уилбура, который уехал по делам. Но тут Льюиса находит сам Уилбур, и он ужасно нервничает. Благодаря странной шляпе никто не понял, что изобретатель прибыл из прошлого. Но надо еще починить машину времени. Между тем, в прошлом, то есть в настоящем, человек в котелке встречается с Губом. Мальчик прижимает к глазу холодный стейк. Одноклассники избили его после матча. И в этом виноват Льюис. Губ не выспался, и бейсбольный матч закончился разгромом. Человек в котелке утешает его, но советует: «Копи, копи обиду внутри». А в будущем Льюис веселится с Робинсонами. Здесь никого не смущают ошибки. Все только радуются вместе с ним его успехом. Льюис не может поверить в такую удачу, особенно когда мама Фрэнни спрашивает его: «Ты хочешь быть Робинсоном?» Льюис счастлив. У него есть семья. Но Уилбур снимает с него шляпу, и все понимают, что этот мальчик из прошлого, и ему нужно вернуться в свое время. Страшное разочарование для юного изобретателя. И тут, откуда ни возьмись, появляется человек в котелке, который обещает, что немедленно отвезет Льюиса встретиться с мамой. Но это обман. Злодей берет Льюиса в плен и рассказывает ему правду. Мальчик из прошлого, Льюис, на самом деле папа Уилбура. А сам человек в котелке — выросший Губ. Он украл машину времени, чтобы отомстить. Это Льюис виноват, что Губ тогда продул в бейсбол, и с тех пор у него была не жизнь, а катастрофа. Теперь Губ намерен разбогатеть с помощью сканера памяти, который изобрел Льюис. Но еще не все потеряно. Появляется Уилбур и спасает Льюиса. Прошлое, настоящее, будущее — все перемешалось. Надо срочно принимать меры, иначе злой Губ натворит еще больше бед. Между тем Льюис знакомится с собой взрослым. В будущем он великий изобретатель, который делает весь мир лучше. «Ты сам должен выбрать верный путь и двигаться только вперед», — говорит мальчику взрослый Льюис. «Потому что ты, мы, парни сообразительные». Льюис вернется в прошлое и все исправит. Но сначала Уилбур сдержит обещание, устроит мальчику встречу с мамой. Вот только попав в тот знаменательный день, Льюис решает не знакомиться с ней. Он ведь знает, что у него будет любящая семья — Робинсоны. А еще понимает, что может исправить в прошлом другую важную вещь. Он помогает Губу выиграть матч, чтобы его сосед по комнате не стал злодеем. Наконец-то Льюис возвращается в школу и исправляет свое первое изобретение. Теперь он может показать профессору Люсиль Крункельхорн ее любимое воспоминание — день свадьбы. И тут Льюис узнает, что муж Люсиль — это дедушка Бат. Профессор так очарована мальчиком, что решает его усыновить. Теперь юного изобретателя ждет долгая и счастливая жизнь.